Часть вторая. Глава шестая. Стеснительность и социофобия. Почему все на меня смотрят? Джеред всегда был уверенным в себе и общительным, вплоть до 9 класса, когда он вдруг стал стеснительным и робким. Однажды он рассказывал анекдот друзьям, и один из них обиделся, сказав, что анекдот расистский. Джеред почувствовал стыд и унижение. После этого он, прежде чем что-либо сказать, начал тщательнее обдумывать то, что он собирается сказать. Он хотел убедиться, что никого не обидит во время разговора. Поскольку Джереду приходилось продумывать каждое слово, он долго тянул с ответами, становясь все более и более молчаливым. К старшей школе почувствовать себя самим собой он мог только выпив на вечеринке, но даже после этого он часто просыпался на следующий день с мыслями о том, что именно говорил и как вел себя накануне, и всегда испытывал при этом чувство стыда. У Джереда социальная фобия. Страх сказать или сделать что-то, что даст повод другим осмеять или отвергнуть его, в результате чего появляется чувство смущения, унижения и стыда. Социофобия — самый распространенный тип страха, которым страдает один из 20 подростков и взрослых. Многие подростки, страдающие социофобией, всю жизнь были робкими. Другие, как Джеред, в детстве были общительными, но стали стеснительными в средней или старшей школе. Вот список ситуаций, которые чаще всего пугают многих подростков. Есть ли среди них та, что пугает тебя? Страшно начинать или поддерживать разговоры, отвечать на вопросы на уроке, пригласить кого-нибудь на свидание, спросить у учителя что-то или попросить помощи, ходить на вечеринки, танцы и другие общественные мероприятия, краснеть, дрожать, потеть или демонстрировать другие признаки страха, есть или писать что-то в присутствии других, ходить на уроки физкультуры, предложить другу встретиться, делать доклад или читать вслух перед всем классом, выступать перед публикой, пользоваться школьными или общественными туалетами. Потребность в принадлежности. На протяжении всей истории люди были стадными существами. Мы охотились группами, собирали орехи, ягоды, сообща, и путешествовали целыми племенами или семьями. У нас было гораздо больше шансов найти пропитание и находиться в тепле и безопасности, когда мы были в стае. Действительно, человек не мог выжить один в дикой природе, поэтому наши предки научились вести себя таким образом, чтобы не быть исключенными из стаи. Современные подростки придерживаются подобного поведения. Если тебя отвергнут сверстники, то волки тебя не съедят, ты не умрешь от голода и не замерзнешь насмерть. Но все же определенную цену заплатить придется. Сообщество и личные связи необходимы для счастья и благополучия, поэтому небольшой страх вполне уместен. У тебя больше шансов преуспеть, если ты чувствуешь некоторую озабоченность, попав в неловкую ситуацию, хотя бы настолько, чтобы вынести оттуда урок. Но что, если ты, как Джеред, боишься облажаться все время? Если ты чувствуешь себя так, как будто каждое твое движение оценивается, каждое произнесенное тобой слово высмеивается, как будто везде, куда бы ты ни пошел, ты словно находишься на сцене в луче прожектора, разыгрывая представление для весьма критически настроенной публики. Социофобия может вредить тебе в школе, на работе и в общественной жизни. Страх, который ты чувствуешь, — это нормальная реакция «бей или беги». Твоя нервная система совершает в точности то, для чего она предназначена, при любой угрозе твоей безопасности. Однако дело в том, что никакой опасности нет, есть только обезьянка, бьющая тревогу. Работа твоего обезьяньего мозга — следить за твоей безопасностью. И с его точки зрения, плохое отношение сверстников представляет для тебя угрозу. Если ты слушаешь эту главу и чувствуешь себя похожим на Джереда, вероятно, твой обезьяний мозг слишком старается. Когда ты разговариваешь, твоя обезьянка тщательно следит за всем, что ты говоришь, не давая тебе сказать то, что может показаться странным другим. Она постоянно сканирует лица людей, выискивая на них признаки скуки или неодобрения. Если ты не получаешь полного одобрения, это уже рассматривается как угроза. Если кто-то начинает скучать во время разговора с тобой, для обезьяньего мозга это может означать, что абсолютно всем будет скучно, что бы ты ни сказал. Как мы уже знаем, обезьянки не умеют адекватно оценивать риск. Предсказания обезьяньего мозга, как правило, похожи на нелепые домыслы. твоя обезьянка делает обычную ошибку переоценки-недооценки. Первое. Она переоценивает угрозу, предполагая, что люди осудят тебя настолько, что ты станешь изгоем. Второе. Она недооценивает твою способность справиться с ситуацией, если кто-то действительно оценит тебя негативно. С каждой ошибкой обезьяньего мозга еще одна тревожная мысль появляется в твоей голове. Эти мысли провоцируют поведение, одинаковое при всех тревожных расстройствах – избегание. Совершенно естественно избегать ситуаций, которые тебя пугают. Однако каждый раз, когда ты так поступаешь, ты приучаешь свою обезьянку думать, что ее домыслы о воображаемых угрозах верны, и поощряешь ее придумывать новые. Используя тактику избегания, ты кормишь свою обезьянку бананами, поэтому она становится все больше и сильнее, а ее ложные сигналы тревоги становятся труднее игнорировать. Давай посмотрим. Джеред, избегая страхов, подкармливал свой обезьяний мозг. Самая страшная мысль Джерда была такой. А вдруг я скажу что-нибудь обидное или глупое? Все его поведение было направлено на то, чтобы избежать этого любой ценой. В разговорах со сверстниками он все больше отмалчивался, чтобы застраховать себя от возможных негативных оценок со стороны друзей. Если он действительно хотел что-то сказать, он избегал ошибок, потому что репетировал свою речь. Избегая спонтанности, Джеред действительно ограждал себя от проблем, а его обезьяний мозг приписывал эту заслугу себе. Обезьянка Джереда рассуждала так. «Поскольку ты либо ничего не говорил, либо прежде чем что-то сказать, сначала тщательно обдумывал каждое слово, ты никого не обидел и не сказал ничего такого, что заставило бы других людей плохо к тебе относиться». На вечеринках Джереду удавалось расслабиться. Он переставал слушать свою обезьянку с помощью алкоголя. Но это тоже вызывало проблемы. На следующее утро его обезьянка принималась за старое, перебирая в памяти все, что он сказал или сделал накануне, будучи пьяным. Он очень некомфортно ощущал себя в присутствии людей, которых встретил тогда на вечеринке, отчего снова становился молчаливым и замкнутым. Джерду казалось, что теперь все будут ожидать от него такого же веселого и непосредственного поведения, как в то время, когда он был пьян. Таким образом, Джеред попал в порочный круг избегания. Чем больше он избегал говорить что-либо без подготовки, тем больше поощрял свою обезьянку подавать сигналы опасности в ситуациях, когда он должен был что-то сказать. Используя алкоголь, чтобы заглушить свой страх, он не мог набраться уверенности, чтобы общаться с людьми без него. Мир Джереда постепенно сужался, и ему это совсем не нравилось. Инструменты, помогающие укротить обезьянку при социофобии. Ты сам понимаешь, что нельзя просто взять и избавиться от тревожных мыслей. Твой обезьяний мозг — это встроенная система безопасности, которая должна оставаться на месте. Но это не значит, что ты должен принимать на веру суждения своей обезьянки обо всем, что происходит вокруг. Ты можешь подвергнуть сомнению ее мысли и попытаться выйти из порочного круга избегания. А чтобы начать сомневаться в ее домыслах, тебе нужно знать, что они из себя представляют. То есть нужно обнаружить свою обезьянку. Как выявить мысль? Для того, чтобы обнаружить свою обезьянку, стоит спросить себя, чего я боюсь? Что другие думают обо мне? Что может случиться в худшем случае, если это окажется правдой? Джеред попытался рассмотреть ситуацию, которая вызывает страх у многих подростков. Желание заговорить с девушкой, сидящей рядом с ним на уроке. Вот его ответы на эти три вопроса. Чтобы помочь себе обнаружить свои мысли, ты можешь скачать рабочую тетрадь «Выяви свои мысли при социофобии» на сайте www.newharbinger.com/32431. Ошибки обезьянки. Хотя болтовня обезьянки может выглядеть разумной и правильной, она больше основана на догадках, чем на фактах. Вот самые распространенные ошибки, связанные с социофобией. Чтение мыслей. Обезьяний мозг так чувствителен к критике, что он воображает, будто другие люди постоянно критикуют тебя. Он думает, что ты зануда. Она думает, что ты его обманываешь. Они думают, что ты неудачник. Она думает, что ты хвастаешься. Они заметили, что ты нервничаешь, и думают, что ты странный и неуверенный в себе. Если твоя обезьянка занимается чтением мыслей, спроси себя, Какие у меня есть доказательства, что люди думают обо мне именно так? Задавай себе этот вопрос и отвечай на него. Ты освободишься от болтовни обезьянки и увидишь все в ином свете. Катастрофизация. Вместо того, чтобы рассматривать всевозможные варианты развития событий, твоя обезьянка сразу перескакивает к самому плохому, что может случиться. Если все заметили, что ты нервничаешь, они расскажут об этом другим, и все будут думать, что с тобой что-то не так. Люди будут показывать на тебя пальцем и смеяться над тобой. Во время разговора ты войдешь в ступор и не сможешь придумать, что сказать. Если тебе придется выступать публично, ты можешь упасть в обморок или у тебя закружится голова. Спроси себя, что может произойти на самом деле? Как я могу с этим справиться? Перфекционизм. Ты должен быть безупречен всегда и во всем. Меньшего ты не можешь себе позволить, иначе ты станешь уязвим для критики, и тебя все отвергнут. Тебе нельзя запинаться, когда ты говоришь, иначе люди подумают, что ты нервничаешь. Ты не имеешь права неправильно отвечать на вопросы учителя, иначе все решат, что ты дурак. Ты всегда должен знать, что сказать, иначе люди будут испытывать неловкость в разговоре с тобой. Ты всегда должен помнить, как кого зовут, иначе люди решат, что ты бесчувственный, и тебе нет до них дела. Ты должен выглядеть спокойным, уверенным, расслабленным, иначе люди подумают, что ты со странностями. С тобой всегда должно быть интересно, иначе люди решат, что ты зануда. Спроси себя, не жду ли я от себя больше, чем от других? Навешивание ярлыков. Твоя обезьянка видит только один возможный вариант того, что ты скажешь или сделаешь, и думает, что это определяет то, какой ты есть. Ярлыками могут быть суровые суждения, которые ты вынашиваешь себе, но не рискуешь рассказать о них другу. Ты задал глупый вопрос. Ну что за идиот? Ты забыл чье-то имя. Вот придурок. У тебя на рубашке проступили пятна пота. Фу, какой ты противный. Ты не придумал, что ответить. Ну и тупица. Это было как-то неловко. Ты вообще какой-то странный. Если тебе кажется, что твоя обезьянка навешивает ярлыки, спроси себя, характеризует ли это слово меня всегда и в любой ситуации. Непереносимость неопределенности. Поскольку ты никогда точно не знаешь, что подумают о тебе другие, в этом вопросе всегда остается много неопределенности. Но если есть хоть малюсенькая вероятность, что кто-то может осудить тебя, твоя обезьянка решает, что этого допустить нельзя. Первое. А вдруг ты скажешь что-нибудь обидное? Второе. А вдруг кто-нибудь посмеется над тобой? Третье. А вдруг кто-нибудь заметит, что ты вспотел и подумает, что ты жирный? Если твоя обезьянка делает такую ошибку, спроси себя. Неужели всегда лучше быть в безопасности, чем сожалеть о чем-то? Если ты никогда не рискуешь, с полной уверенностью можно сказать, что ты никогда не получишь то, что хочешь. Альтернативные мысли. Если ты заметишь ошибки в своих мыслях, это поможет тебе увидеть разницу между тобой и твоим обезьяньим мозгом. Оценивать риски — это слишком важная задача, чтобы предоставлять справляться с ней самой примитивной части твоего мозга. Если ты научишься игнорировать болтовню твоей обезьянки, перед тобой откроется возможность мыслить по-новому. Джеред ориентировался на свой обезьяний мозг со школы, и ему сложно было поверить, что можно думать как-то по-другому. Однако он начал работать над этой проблемой и смог придумать свои собственные альтернативные мысли. Мысль обезьянки. Если ты сделаешь паузу в разговоре или запнешься на каком-то слове, она подумает, что ты глупый. Альтернативная мысль Джереда. Ты занимаешься чтением мыслей. Я понятия не имею, что она подумает. Мысль обезьянки. Она расскажет всем своим друзьям, что с тобой что-то не так. Альтернативная мысль Джереда. Ты преувеличиваешь опасность. Нужно сказать что-то действительно очень странное, чтобы вызвать сплетни. Но вряд ли это произойдет. Мысль обезьянки. Чтобы начать разговор, тебе нужно сказать что-нибудь интересное. Альтернативная мысль Джереда. Я не обязан быть совершенным. Если бы кто-то завязал со мной разговор, мне бы это понравилось. И я бы не думал о том, насколько интересно разговаривать с этим человеком. Мысль обезьянки. Ты можешь сказать что-то обидное. Не стоит так рисковать. Альтернативная мысль Джереда. Если я совсем ничего не скажу, у меня вообще не будет шансов с ней познакомиться, поэтому стоит рискнуть. Альтернативные мысли позволяют тебе сосредоточиться на чем-то другом, кроме болтовни твоей обезьянки. Когда ты фокусируешься на своих альтернативных мыслях, ты не оставляешь свою обезьянку без внимания, к которому она привыкла. Это первый шаг к приручению обезьянки. Инструменты для управления обезьянкой при социофобии. Джеред был очень вдохновлен своими альтернативными мыслями. Он чувствовал, что способен вести себя непосредственно с другими людьми, говорить, что считает нужным, не обдумывая каждое слово. Он решил на следующий день испытать свою новую установку в школе и посмотреть, что произойдет. Если ты вовремя заметишь болтовню своей обезьянки и заменишь тревожные мысли альтернативными, это придаст тебе смелости для того, чтобы приблизиться к ситуациям, которых ты раньше избегал. Но оказавшись внутри подобной ситуации, ты все же будешь получать сигналы ложной тревоги от своей обезьянки и чувствовать страх. Чтобы управлять обезьяньим мозгом, тебе придется научиться стоически переносить страх. Тебе надо действительно захотеть почувствовать его. Если ты сможешь оставаться в ситуации, даже ощущая страх, ты вырвешься из его лап. Тебе надо играть по своим собственным правилам, а не по правилам твоей обезьянки. Жизненный компас. Переживание ситуаций, которых ты ранее избегал, потребует смелости. Чтобы разбудить свою силу, тебе потребуется выбрать определенную цель, которая будет тебя вдохновлять. Достичь этой цели должно быть настолько важно для тебя, что ты будешь продолжать идти вперед, несмотря на дискомфорт, создаваемый чувством страха и завываниями твоей обезьянки. Ты можешь поставить себе целью справиться с особой ситуацией. Например, пойти на студенческий бал. Или ты можешь решить выработать в себе какое-то приятное качество. Например, быть естественным при общении с другими. Решать тебе. Джеред составил список того, что для него было важно и чего ему не хватало. Это было ориентиром Джереда на его компасе. И он решил не позволять своей обезьянке сбивать его с пути. Лестница заданий. Какой бы ни была твоя цель, ты можешь достичь ее, если будешь продвигаться к ней постепенно. Напиши то, чего ты хочешь достичь. Наверху лестницы каждая перекладина будет означать отдельное задание, которое в итоге приведет тебя к цели. Когда Джеред спросил себя, что бы он хотел видеть наверху своей лестницы, ответ был очевиден. Он хотел быть непосредственным в общении с людьми, уметь говорить то, что действительно думает и чувствует. Он всегда избегал двух пугающих его ситуаций. Но избавиться от этих страхов было настолько важно для него, что он был готов побороться. Джеред решил, что начнет с умения завязывать разговор или присоединяться к нему, потому что считал, что если справиться с этим, то потом он не побоится пригласить кого-нибудь на свидание. Итак, его первая лестница будет полностью посвящена умению начинать разговор или присоединяться к нему. Придумывать для себя лестницу может оказаться непростым делом, поскольку переменных может быть слишком много. При социофобии ты можешь свести их к трем пунктам — кто, что и где. Начни со следующего вопроса — кто те люди, которых ты избегаешь? Подумай, кого именно и насколько сильно ты боишься, и распредели их, соответственно, в списке. Потом придумай несколько вариантов, чем ты мог бы заниматься с людьми из этого списка и где. Эти варианты распредели также в соответствии с тем, насколько это может быть страшно для тебя. Глядя на все три переменные, Джеред смог построить лестницу, которая начиналась с не самого сложного задания и доходила до очень страшного и действительно стоящего. На нижней ступеньке значилось: что? Сказать привет? Кому? Парню, с которым я познакомился на групповом проекте? Где? В коридоре перед началом урока. Каждая задача, которую он ставил себе на следующих ступеньках, была немного страшнее, чем предыдущая, но приближала его к поставленной цели. На верхней ступеньке стояло: что? Спросить о чем-нибудь? Кого? классную девчонку? Где? На вечеринке, когда я буду трезв. Ты можешь спросить, зачем Джереду понадобилось планировать все эти ситуации? Разве подобные ситуации не возникли бы сами собой в скором времени? Наверное, возникли бы. Но при этом обезьянка забила бы тревогу и включила бы режим «бей или беги», прежде чем Джеред смог бы правильно интерпретировать ситуацию. Лучше застать врасплох свою обезьянку, чем позволить ей застать врасплох тебя. Не жди испытаний, ищи их сам и с радостью их принимай. Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Лестница трудностей» по ссылке www.newharbinger.com/32431. Сфокусированное внимание. Когда ты попадаешь в ситуацию, вызывающую у тебя страх, болтовня обезьянки поглощает почти все твое внимание. К тому же ты обращаешь при этом много внимания на физические ощущения, такие как сердцебиение, потливость, покраснение или тошнота. Сфокусированное внимание — это практика осознанности, которая поможет тебе оставаться центрированным и заземленным в самых страшных ситуациях. Фокусируясь на чем-то за пределами своего тела, ты можешь уменьшить чувство страха, которое ощущаешь внутри. Сосредотачиваясь на других людях, ты отводишь фокус внимания от себя. Когда Джеред разговаривал с девушкой, вместо того, чтобы прислушиваться к болтовне своей обезьянки и сосредоточиться на своем страхе, он сфокусировался на самой девушке. Он чрезвычайно внимательно слушал то, что она говорила. Джеред отметил про себя цвет ее волос, глаз и одежды. Он был удивлен тем, насколько их разговор стал более свободным, когда он переключил все внимание на подругу. Ему показалось, что девушка тоже это оценила. Чтобы научиться фокусировать свое внимание на чем-то, кроме твоего обезьяньего мозга, необходима ежедневная практика. Для наработки этого навыка лучше начать практиковаться в тот момент, когда ты не испытываешь страха. Понемногу ты сможешь использовать этот метод в таких ситуациях, как разговоры и публичные выступления, и применять его при выполнении любого задания на твоей лестнице. Проблема совершенства. Обман твоей обезьянки будет заключаться также в том, что ты будешь ожидать превосходных результатов, выполняя задания и оценивая их. Не забывай, что ты ставишь перед собой цели, которых ты можешь достичь. Однако сделать это будет непросто, потому что они вызывают у тебя страх. Это значит, что не все пойдет идеально. Как Джеред сможет оценить исполнение своего первого задания, сказать привет парню, которого он знал по групповому проекту, и посмотреть, что произойдет, ожидая, что будет выглядеть идеально спокойным и уверенным в себе, и в разговоре не возникнет неловких пауз? Имея завышенные ожидания, он почти наверняка провалит задание и, в конце концов, почувствует себя неудачником. Ставь реалистичные цели. Наиболее реалистичной целью для Джереда было улыбнуться и сказать «привет» и точка. Если его знакомый ответит и начнет разговор, прекрасно. Если не ответит, или Джеред все же смутится, покраснеет, вспотеет или запнется, ничего страшного. Выполнив свое первое задание, Джеред начал переживать о том, как он при этом выглядел. Он заметил, что ему жарко, и заволновался. Заметил ли другой парень его нервозность? Но потом он понял, что это работа его обезьянки. Как только Джеред осознал это, он вспомнил, что достиг поставленной цели, и почувствовал себя молодцом. Для преодоления социофобии очень важно научиться хвалить себя за то, что ты сделал правильно, а также реалистично подходить к своим ожиданиям. Как только ты выполнил свою первую задачу, ты победил и разорвал порочный круг избегания. Твоя обезьянка не получила свой банан и стала более смирной. И что еще важнее, ты теперь играешь не по ее, а по своим правилам. У тебя есть возможность скачать рабочую тетрадь «Реалистичные цели» по ссылке www.newharbinger.com/32431. Ничего не поделаешь. Помнишь, в чем еще заключается ошибка переоценки и недооценки? Обезьянка недооценивает твою способность справиться, если случится что-то плохое. Важно помнить, что не каждый человек воспримет тебя позитивно. Иногда тебя будут игнорировать или даже критиковать. Именно из-за этого у Джереда и развелась социофобия, когда друг сказал ему, что его шутка расистская. Знаешь, скейтбордисты говорят, не падаешь, считай, не катаешься. Даже самые лучшие баскетболисты не попадают в кольцо больше, чем в половине случаев. Иногда они промахиваются 10 раз подряд. Неважно, катаешься ли ты на скейте, играешь в баскетбол или общаешься с друзьями. Всегда будут возникать неловкие моменты, когда ты будешь выглядеть не совсем идеальным. Принятие. На самом деле все делают ошибки. Если ты создашь сложную ситуацию и кто-то отреагирует негативно, твой обезьяний мозг поднимет ужасную тревогу, оглушит тебя потоком тревожных мыслей и окатит тебя стыдом. И в этот момент нужно не наказывать себя, а позаботиться о себе. Как мы заботимся о себе? Это очень простой процесс, состоящий из трех этапов. Первый. Глубоко вдохнуть, надув живот. Второй. Медленно выдохнуть. Третий. Повторить вдох-выдох. Помни, что осуждение тебя другими людьми или грубое обхождение больше характеризует их, а не тебя. Ты точно знаешь, что ты достойный человек с добрыми намерениями. Если они испытывают какой-то негатив по отношению к тебе, это их проблема, а не твоя. И ты будешь попусту тратить время и силы, пытаясь впечатлить их. Чем бы ни закончилось твое испытание, ты можешь позаботиться о себе. Если бы Джеред знал об этом раньше, то после своей неудачной шутки он избежал бы такой сильной боли. Он мог бы придумать альтернативную мысль, например, «Ой, по-моему, я облажался. Я не хотел выглядеть расистом, но теперь я понимаю, что мою шутку можно было воспринять и таким образом». После чего извинился бы перед своим другом. Это бы позволило ему спокойно жить дальше. Но тогда он не смог этого сделать, потому что им управлял его обезьяний мозг, исходящий из предположения, что ошибки ведут к изгнанию из племени. Сейчас все по-другому. Джеред заметил свою обезьянку, но теперь он знал, к чему приведет ее болтовня. Он намеревался достичь своей цели, быть непосредственным и говорить то, что думает, так что он готов был пойти на риск и попасть в неловкую ситуацию. Выполняя каждое из заданий на своей лестнице, он с удовольствием обнаруживал, что люди по большей части вели себя по отношению к нему доброжелательно. В остальных случаях Джеред делал несколько вдохов и подбадривал себя. Даже если он и не добился того результата, на который рассчитывал, он все равно выполнил задачу и не избегал ее. Следующие полгода Джеред медленно продвигался вверх по ступеням своей лестницы к вершине. Его последняя задача была выполнена с большим успехом. Хотя девушка и отказалась встречаться с ним, может быть, потому что она уже встречалась с кем-то другим или он был не в ее вкусе, Джеред не уточнял. Он перевел дыхание и справился с ситуацией, так что в результате они 20 минут проговорили о своих любимых группах. Они стали друзьями. А Джеред начал работать над заданиями на новой лестнице. У него большие планы на будущее. Правда в том, что даже если ты подросток, страдающий социофобией, то ты все равно являешься умным, чувствительным и ответственным человеком. Твой самый страшный критик находится внутри тебя самого, а не извне. Ты заслуживаешь того, чтобы встать за пульт управления своей жизнью. Поблагодари свою обезьянку, несмотря на то, что она опять ошиблась. Тебе вовсе не грозит серьезная опасность. И что бы ни случилось, ты справишься.